И еще я их увидел уже старых, в Москве. Они были вместе и казались влюбленными, как молодые. Я видел их ясно. «А меня ты видел?» — поинтересовался Кирилл, не отрывая от меня заинтересованных, как у ребенка, глаз. «Да, именно вас, Кирилл Георгиевич. Вам вручали Нобелевскую премию. Король Швеции. Вы радовались, как мальчишка, но весь этот парад вас смешил, и вы еле удерживались от смеха. А за что я получил Нобелевскую премию?» «За что-то, чем теперь еще не занимаетесь». «Черт побери! А как ты видел Алешу? Ведь ты его видел?» — спросил Виталий. Алеша испуганно моргнул мне, чтоб помалкивал. Я успокаивающе кивнул ему. «Видел, конечно, уже пожилым, таким красивым, осанистым. Он был уже академик, дети, несколько, близнецы. Не пересчитал, внуки». Алеша облегченно перевел дух. «Я его действительно видел. А женой его была Христина». Виталий сделал было движение ко мне, он тоже хотел спросить, но чего-то испугался. И хорошо сделал, что не спросил. Я видел Христину и Алешу у его могилы. «Видел еще Женю», — продолжал я несколько смущенно. «Нелепо выступать в роли оракула». Евгений Скоморохов стал известным эстрадным артистом. Маргарита — инженером. Ее две дочки выросли. Старшая, Аленка, стала известной фигуристкой. Фигурное катание на льду. Видел ее в одиночном катании. А Виталий стал кибернетиком. Работал в Зурбаганском НИИ «Проблемы Севера». Привез с собой любимую жену, знакомство с которой началось трагично. «А Мишу видел?» — улыбнулся Алеша. «Да». Он заведовал этой самой пекарней, на которой выпекали лишь одно изделие – Алешин хлеб, навсегда пришедшийся по вкусу сибирякам. Он был женат на своей немой. Детей у них не было. «А Христина?» – спросил Виталий. «Она была женой академика, я ж сказал, и сама довольно крупным ученым, доктором наук. За свой труд «Человек в экстремальных условиях» она получила государственную премию. Все ошалело глядели на меня. «Однако звание ты раздаешь щедро», — рассмеялся не без неловкости отец. «А про себя? А ты? А себя как видел?» — загалдели гости. «Мама говорит нескромно. Ничего, валяй, рассказывай». «Но я не понимаю маму. Я видел себя отнюдь не лауреатом. Никто меня не чествовал, никакой славы. Я видел себя работягой, просто усталым работягой. Будто я вел какую-то странную яркую машину, не похожую ни на одну из машин Земли. Это был не самолет, не вертолет, не ракета, наполовину прозрачный шар. И я вел его над залитым светом Земли пространством Луны. Как неприветливо и холодно мерцали острые лунные пики и кратеры. А потом я увидел полуокружность залива Радуги, где раскинулся космодром в обрамлении причудливых, изъеденных солнцем и холодом скал. Там, в укрытии скал, была наша база, обсерватория и сам лунный городок. А потом я увидел... Но это уже была не Луна. Может, Марс? Ветер гнал облака в лилово-красном небе. На горизонте угрожающе высились горные гряды. На огромной равнине подрастали деревья. И это были земные деревья. Машина, которую я вел, была уже иного типа, нежели на Луне. Открытая. Мой товарищ позади меня распылял и раскидывал удобрения. Мы оба в скафандрах. Я оглянулся, чтобы взглянуть на улыбающееся веснушчатое лицо друга. «За 40 лет, а все веснушки!» Милый мой Ванька Ракитин!